Глава 22. Дело номер 441. Тишина. Через открытую форточку слышно только, как машины проезжают мимо. У стены стоит письменный стол. За ним сидит майор Островский. На столе лампа и белая папка с надписью «Дело номер 441». Справа шкаф с такими же папками. Больше ничего. «Здравствуй, Костя». Здоровается со мной человек во всем черном. Перекидывает зубочистку в другой уголок рта. «Здравствуйте. Я снимаю пальто. Куда можно повесить?» «Вешалка позади тебя». Я оборачиваюсь и вижу вбитый в стену гвоздь. Вешу пальто, прохожу к стулу, сажусь. «Я буду в коридоре», — произносит капитан Троицкий. Дожидается, когда сотрудник бюро кивнет и покидает помещение. Мы остаемся один на один. «Ты смелый мальчик», — отвешивает комплимент Островский, видимо, пытается войти в доверие. «Продолжим наш разговор, который начали еще в твоей школе. Твои руки, должно быть, уже зажили». Он бросает взгляд на мои перебинтованные ладони. «Я на допросе?» «Как видишь». Одаренный достает из ящика стола незаполненный бланк протокола и кладет перед собой. Приготавливается писать. «Должен предупредить тебя, что за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность. А так как ты одаренный, то наказание вполне ясное. Либо казачья застава, либо карцер. По сравнению с ним служба на стене покажется тебе легкой прогулкой». «Вы меня уже закошмарили», — цинично заявляю я. «Я уже боюсь. Давайте начинать». Это не нравится майору. Но какая разница? Если он настроен серьезно, то способ полизать ему зад не сработает. Будем говорить наравне. «Капитан уже рассказал тебе о том, что у нас появилась новая информация о твоей матери». «Да». «Еще он рассказал, что вы считаете, что слова санитара правда, и мама возвращалась домой». «Так ты видел ее?» «Маму?» «Конечно, нет. Думаю, что баба Галя ее с кем-то перепутала». «Значит, ты не видел свою мать с того самого дня, как позвонил в милицию и заявил о ее пропаже?» «Нет», — отрицательно мотая головой я. «Я видел ее еще после, у собора, у которого она собирала милостыню, по приказу того психа». «Какого числа?» «Я не помню». «Так и запишите». «Я не помню, когда видел маму в последний раз». Островский перестает писать. Глядит на меня из-под лобья, откладывает ручку и бьет руками по столу. Но я даже не вздрагиваю. Выражение моего лица вообще не меняется. «Ты решил поиграть со мной, Ракицкий?» Шипит он и прикусывает зубочистку. «Думаешь, что сейчас я напишу Филькину грамоту с твоих слов и отпущу? Ты совсем меня не знаешь. Снимай повязки, и я посмотрю на твои ладони». Я протягиваю руки, взглядом указываю на них. «Вы же понимаете, что сам я не могу их снять?» Человек в черном проглатывает злость. Тянется к моим рукам и начинает снимать повязки. Чем меньше слоев бинта остается на моих ладонях, тем сильнее мне хочется увидеть лицо Островского, когда он не сможет разглядеть то, что хочет. На удивление, майор даже не поиграл с кулами, когда увидел татуировки. Он лишь усмехнулся и позволил мне убрать руки. Перевязывать снова не стал. «Теперь я точно знаю, что ты темный», — говорит он. «Темный?» Я поднимаю брови. «Кто это?» Пауза. Долгая, но не напряженная. Игра явно идет не в одни ворота. Целая шахматная партия. Майор поднимается со стула, подходит к шкафу и набирает оттуда несколько белых папок, возвращается на место и кладет стопку на край стола. «Слушай, Костя». Он вновь становится добрым полицейским. Это слышно по тону. «Я понял, что ты умный мальчик. Более того, я уверен, что это ты снял гипноз со своей матери. И понимаю, по какой причине не хочешь давать против нее показания». Я молчу, только смотрю на него, не отводя взгляда. «Меня годами учили правильно вести допрос», — продолжает Островский. «Сейчас мы продолжим беседу и, в конце концов, ты проговоришься. Если нет, то я сделаю так, чтобы тебе пришлось выбирать между твоей сестрой и твоей матерью. Тогда ты сломаешься. Но я готов пойти тебе навстречу. Сразу. Пауза. Я понимаю, что санитар все подстроил. Когда ты спасал свою мать, ты не знал про детей. Я готов прямо сейчас сжечь дело твоей матери. Одаренный закрывает белую папку, внутри которой мелькает фото мамы. Затем выставляет указательный палец. В его глазах вспыхивает огонь, а следом пламя появляется на кончике его пальца. Он подносит его к краешку папки с надписью «Дело номер 441». «Дайте угадаю. Сейчас будет условие», — хмыкаю я. «Я же говорил, что ты умный мальчик». «И?» «Признаться, что ты темный. Напиши явку с повинной, и твоя мать и сестра навсегда будут освобождены от преследования озверевших мстительных аристократов». «Я не отвечаю. Надо же. А Лаврентий хороший сотрудник. Паренек сразу просек мои слабые места. Теперь давит на самое больное. Любой мальчишка на моем месте согласился бы признаться во всех грехах, лишь бы спасти собственную мать. И сказать честно, мне кажется, это хорошей идеей признаться во всем и защитить свою семью, отправиться на стену и сосредоточиться на победе в битве с монстрами. Только вот что будет потом? Нищета, алкоголизм матери. Все снова встанет на свои места. Нет, мне нужен другой выход. Костя. Снова начинает говорить Лаврентий, не дожидаясь моего ответа. «Темные очень опасны для общества». Он открывает одну из папок, которые донес уже после начала допроса. «Вот, например, дело Александра Смирнова. Аристократ долгое время скрывал от всех свою суть, пока однажды...» Островский перелистывает страницу, и теперь вместо фото мужичка, все лицо которого исполосовано шрамами, я вижу людей под завалами пятиэтажного дома, фотографии крупным планом. Все мертвы, люди, животные. Смирнов платил за свой дар чужими жизнями, где бы он ни находился, но когда его тело требовало подпитки, то случалось землетрясение. Люди вокруг него умирали, здания рушились, сотни невинных жертв. Он убирает папку и открывает другую. Тут фотографию темного он показывает только мельком, перелистнув сразу на следующую страницу. Это Леонид Юрьев. Как видишь, совсем молодой парнишка. Когда дар темного впервые проявился, он летел в самолете. Все вокруг просто потеряли сознание, даже пилоты. В страшной трагедии погибли все пассажиры, включая самого виновника происшествия. Грамотный ход. Сперва Островский предложил мне выбрать между собой и своей семьей, а теперь решил подавить на совесть 11-летнего парнишки, рассказав о том, что я могу случайно убить не только себя, но и окружающих, включая маму и сестру. Да-да, я в силах самостоятельно додумать то, что он хочет сказать. Сдавшись, ты в первую очередь защитишь своих близких, подтверждает сотрудник БРМП моей догадки и берет следующую папку. Николай Геннадьевич Осипов смог скрывать опасный дар до своего 71-го дня рождения. В тот летний день он с внучкой пошел в парк аттракционов. Откуда одаренный мог знать, что на территории парка окажется стая собак, на которых он производит своеобразный эффект? Животные взбесились и загрызли девочку насмерть. Их удалось остановить, только когда малышке было уже не помочь. Фото жуткое и очень даже красноречивое. После таких психологических сеансов и надпочечники будешь жрать, не воротя нос. В общем, методы есть. Но сдаться — никогда. «Очень жаль девочку», — произношу я. «Что?» Островский слышал, что я сказал, но не поверил своим ушам. «Я говорю, что мне очень жаль девочку», — повторяю я. «И вы знаете, мне все-таки всего 11. Вы можете травмировать мою психику, если продолжите показывать все эти ужасы. Предлагаю закончить эту мини-экскурсию по делам бюро». «Значит, ты не признаешься?» С разочарованием в голосе спрашивает майор. Я только пожимаю плечами. «Очень жаль», — медленно произносит Лаврентий и возвращается к листку протокола. В следующий час он покорно записывал все, что я скажу. Затем попросил меня внимательно прочитать написанное и поставить подпись. По делу матери я проходил свидетелем. «Я могу идти?» — спросил я, положив ручку поверх листа на стол. «Еще одно». Майор достал изо рта зубочистку. «У меня сейчас руки связаны. Я не могу применить многих методов к несовершеннолетнему свидетелю. Именно поэтому сегодня ты вернешься домой, выпьешь чаю и посмотришь «Спокойной ночи, малыши». Но с этого дня, можешь быть уверен, я не спущу с тебя глаз. Я буду следить за тобой даже тогда, когда ты будешь отпрашиваться в туалет с урока. Однажды ты оступишься и пожалеешь о том, что сегодня не заключил со мной сделку. Только за твоей матерью уже будут охотиться озабоченные аристократы. И даже если все эти годы ты будешь осторожен, настанет день, когда по закону я смогу дать тебе настойку правды, и ты сам признаешься во всех грехах. Только будет слишком поздно». Я поднялся, подошел к двери и снял с гвоздя пальто. «Вы хороший человек, Лаврентий», — сказал я. «Я уважаю людей, которые добросовестно выполняют свою работу. Благодаря вам, я уверен, спасено много жизней. Мне бы не хотелось искать в вашем лице врага. Но если информация о моей матери попадет не в те руки и на невинную женщину объявит охоту, я поменяю свое мнение о вас. Именно вы будете виновны в том, что произойдет с ней, если произойдет. Просто хочу, чтобы вы помнили об этом, когда в следующий раз возьмете в руки папку с делом под номером 441. Я уже открыл дверь, чтобы выйти, когда снова услышал голос майора. «Да кто ты такой, черт возьми?» — сухо проговорил он. Я лишь задержался на секунду, но ничего не ответил. Затем вышел в коридор, где меня встретил капитан Троицкий и отвез домой. Весь оставшийся вечер я провел в размышлениях о том, как теперь вести дела. Человек из бюро, следующий по пятам, самая большая проблема отныне. Как выйти из дома в комендантский час, чтобы спасать заблудших от духов? Как ездить на учебу к коллекционеру душ, который сам темный? Это значит подставлять Георгия Вольфовича. А как навещать Ноки в гаражах, если узнают, что я имею какие-то дела с Иннокентием? Сразу начнут копать, а там от липовых документов недалеко. Черт! Хвост в виде Лаврентия Островского мне надо скидывать, иначе он мне жизни не даст. На улице уже стемнело, когда черный Мерседес остановился у высокого забора. Лаврентий Островский вышел на улицу и приказал ждать его здесь, а сам подошел к воротам и позвонил в звонок. «Кто?» Послышался голос из-за калитки, а затем она отворилась. «Меня зовут Лаврентий Островский. Александр Николаевич ждет меня». Охранник в пуховике и спортивной шапке снял рацию с пояса и, не нажимая ни одной кнопки, заставил ее заработать. «Тут Лаврентий Островский приехал. Его пустить?» — спросил он. «Проводи в кабинет босса», — ответил кто-то на том конце. «Он ждет». «Проходите», — кивнул Громила и отошел с дороги. «Сейчас я вам покажу, куда идти». Особняк главы клана электроников был не намного меньше пятиэтажного дома. Он состоял всего из трех этажей, но насчет высокой крыши мог потягаться в высоте с обычной хрущевкой. «Господин, к вам Лаврентий Островский». Прежде чем распахнуть дверь, охранник просунул голову в кабинет босса и оповестил о приходе гостя. «Проходите, я подожду здесь». Человек в черном достал зубочистку, облизнул губы, положил ее с другой стороны рта и прошел внутрь. Александр Николаевич Парфенов сидел спиной ко входу в большом кресле у высокого окна, от пола до потолка. В полной темноте он глядел на вечерние огни города и пил коньяк. «Присаживайтесь». Силуэт его головы указал на кресло, которое стояло рядом через журнальный столик. «Благодарю», — ответил сотрудник бюро по расследованию магических преступлений и сел, положив черный чемодан, который всегда носил с собой на колени. «Выпьете?» — спросил глава клана электроников. «Спасибо, я не пью», — ответил Островский, достал зубочистку изо рта и кинул в пепельницу. «Тогда к делу. Вы сказали, что у вас есть предложение, от которого я не смогу отказаться. Я слушаю». «Да». Лаврентий открыл защелки своего чемодана. «Сегодня я общался с мальчиком, который проходит у меня свидетелем по одному делу и подозреваемым по второму. Его зовут Константин Ракицкий. Я увидел у него кольцо с вашим гербом и понял, что он состоит в вашем клане». Электроник тяжело выдохнул и ответил. «Да, Константин Ракицкий находится под защитой моего клана. Если вы собираетесь завести против него дело, то почему тратите мое время? У нас в клане лучшие адвокаты в империи. Вы можете обратиться сразу к ним». Человек в черном улыбнулся себе под нос. Осторожно. Так, чтобы его собеседник не увидел этой реакции. «Изучая жизнь Константина и составляя его психологический портрет, я случайно наткнулся на дело вашего сына. Кажется, его уже должны были перевести из госпиталя после ампутации конечностей в колонию для несовершеннолетних. Фонари, которые окружали дом, начали мерцать. Александр Николаевич в полной тишине взял бутылку коньяка со стола, откупорил пробку, наполнил рюмку. Залпом выпил, свет на улице теперь снова горел непрерывно». «Не суть», — продолжил гость. «Просто я увидел, что именно Ракицкий позвонил в органы и сообщил о том, что ваш сын практикует запрещенную магию. Это навело меня на мысль, что, по идее, мальчишка должен быть вашим заклятым врагом. А он не только жив и здоров, да еще и находится под защитой вашего клана». «Переходите к делу», — грубо приказал Парфенов и снова наполнил рюмку. Но не прикоснулся к ней. «Я навел справки и узнал, что в свой клан вы приняли Ракицкого в тот же день, когда вашего сына обнаружили с обморожением конечностей в 30 километрах от железной дороги, ведущей на казачью заставу». Сотрудник бюро достал белую папку из своего чемодана и положил на край стола. «Так получилось, Александр Николаевич, что я имел удовольствие пообщаться с мальчиком. Он оказался гораздо умнее и смелее многих своих сверстников. Да что уж там, даже многих моих коллег из бюро он переплевывает в интеллекте». Глава клана электроников взял рюмку и опустошил ее. «Учитывая тот факт, что в вашем клане никогда не состояли нечистокровные одаренные, я позволил себе предположить, что принять мальчика в семью вам пришлось. Уж не знаю, что могло заставить вас простить человека, сделавшего инвалидом вашего сына, но уверен, что вы это сделали не по своей воле. Вернее, я думаю, обстоятельства заставили вас». Снова молчание. Парфенов только слушал. Пил и слушал. «Я пришел, чтобы предложить вам сделку». Островский постучал пальцем по папке, теперь лежащей на столе. «Здесь дело матери Константина Ракицкого. Оно поможет вам выставить мальчика из клана». «Что там?» — наконец произнес глава электроников. «Кажется, Лисицыны состоят в вашем клане?» — спросил человек в черном и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Скажем так, Анна Ракицкая причастна к гибели их ребенка. Это должно быть достаточным основанием, чтобы изгнать Константина из большой семьи электроников. Если этого недостаточно, используйте другой повод. Например, желание избежать следующей войны кланов, которая обязательно начнется, если аристократы из других кланов узнают, кто на самом деле виноват в смерти их детей. С информацией, которая внутри этой папки, у вас будут развязаны руки». «Что вы хотите взамен?» Электроник посмотрел прямо в глаза своему гостю. В зрачках мерцали молнии. «Условие два. Первое — не причинять мальчику вреда. Он не должен пострадать. Если хоть один волос упадет с головы Ракицкого, у вас появится новый враг». «А второе?» — спокойно спросил Парфенов. «Мальчика нужно доставить на казачью заставу, неважно как. Подставить и осудить, просто похитить и засунуть в нужный поезд. Меня волнует только результат. Константин Ракицкий должен находиться там, где ему место. на безопасном расстоянии от общества, без возможности когда-либо вернуться оттуда.